Глава 32. Шнуровка оказалась слишком короткой. Или это самообладание Поли было достаточно прочным? Но она не успела толком разобраться в эмоциях, когда платье уже поползло с плеч. Короткие рукава не слишком надежно удерживали ткань, поэтому Полине пришлось прихватить его спереди. «Его придется снять целиком», — вымолвил Даррен, явно не слишком уверенный в том, что говорит. «Нужно осмотреть и обработать все раны». Он указал на алый след на боку девушки, слегка оттянув ткань. «Ладно», — почти скрипя зубами отозвалась та в ответ, заглядывая в ворот платья. Утром она натянула его прямо поверх ночной сорочки. Бюстгальтеры под эти одежды были неудобны, да и ни к чему, с учетом наличия корсажа. Поэтому Поля приноровилась поддевать тонкие маечки-сорочки на узких бретельках. Панталоны у нее тоже не прижились, и сегодня она выбрала простое белое белье. Впрочем, по меркам этого мира, простым оно вовсе не было. «Пойди сравни классические женские труселя и панталоны до колен, украшенные рюшами и бантами». В очередной раз Полина мысленно спросила себя, зачем она все это делает, если они с Жозе даже не подруги. Но совесть и что-то еще внутри при этом болезненно заныли. «Почему нельзя было хватать только за руки и за ноги?» — пробурчала она, стягивая рукава. «К сожалению, погубник не столь избирателен», — усмехнулся Даррен, стараясь не выказывать странного предвкушающего волнения. «Стыдно признавать, но будь он сейчас в драконьем облике, наверняка бы нервно махал хвостом». Сложно было оторвать взгляд от покатых плеч, обнаженных сейчас. Полина собрала волосы в тугой пучок на затылке. Изящная, мягкая, теплая. Запах спелой малины от шампуня, которым она мылась. Тонкая жилка, бьющаяся на ее шее, выдающая волнение. В ней не было какого-то жеманства или лишнего кокетства. С ней легко говорить обо всем подряд. Подле нее ему даже дышалось свободнее. Она ничего не просила, не требовала, выполняла то, что должна, со всем тщанием. Первые пару недель Даррен регулярно интересовался у Пичи о том, как показывает себя Полина, что делает. Ответы его удовлетворили, поэтому он просто оставил ее работать, хотя изначально был настроен весьма скептично. Еще бы, до того, как его экономка привела Полю, кого он только не повидал. С его друзьями и братьями она тоже нашла общий язык. За исключением разве что Криетты, но с ней вообще мало кто ладил. За себя Поля тоже постоять умела, а ее чувство собственного достоинства вдохновляло. Разве другая мадмуазель отказалась бы от бесплатных нарядов и украшений? Казалось, ее вообще не трогают его богатства. И она могла общаться с садовником столь же уважительно, как и с любым другим обитателем поместья. Будь он слугой или господином. И теперь эта девушка стояла перед ним, стягивая из себя платье. Дракон сглотнул, пользуясь тем, что она не видит сейчас его лица. Да, последние дни — настоящее испытание для его самообладания. Зверь внутри орёт дурниной, словно кот по весне. Требует сцапать девчонку и унести в какую-нибудь пещеру высоко в горах. Даррен долго гадал, почему именно она так пришлась по душе его дракону. Еще тогда, когда они отправились к единорогам, и зверь позволил оседлать себя. Это было странно, потому что Даррен готовился сжимать зубы и держать контроль изо всех сил, но зверь вдруг затих и успокоился, позволив девушке сесть себе на шею. Такого прежде с ним не случалось. Обычно он использовал специальную корзину, которую нес в лапах, если нужно было кого-то переместить. Но ее захотелось прокатить на спине. Слишком много всего, чтобы Веймар мог просто закрыть на это глаза. Дракон выбрал ее, а значит, пары лучше ему не найти. Рядом с ней ему не придется вести постоянную внутреннюю борьбу. С ней ему будет спокойно и тепло, и дело не только в выборе зверя. Ткань соскользнула на пол, предоставляя дракону полный обзор на полнейшее бесстыдство по меркам его мира и весьма скромное облачение по меркам мира самой Полины. Она медленно обернулась к нему. Щеки полыхали алым. Она старалась не смотреть мужчине в глаза. «Мась!» — сдавленно вымолвил дракон. Как мальчишка, ей-богу. Он даже отругал себя в мыслях. Если ему это все столь странно, то каково самой девушке? Она кивнула, скрещивая на груди руки и присаживаясь на край ванной. Даррен отлучился до узкого высокого комода, достал из верхнего ящика большую банку. Может, слегка жечься, но зато залечивает такие ссадины на ура. С улыбкой пояснил дракон, откручивая крышку. Помещение заполнил удушающий запах. А у нее срок годности еще не вышел, поморщилась Поля, поспешно зажимая нос. «Нет», — фыркнул дракон, — «когда она стоит закрытой, то потом всегда так пахнет. Сейчас пройдет». «Даже не хочу знать, что это». Кривясь еще больше, Поля наблюдала, как он зачерпывает белесую тягучую мазь специальной деревянной ложечкой. «О, ничего особенного. Это слизь скалистых гусениц. Они питаются вечнолистниками и потом выделяют...» «Даррен!» Теперь пришлось зажимать еще и рот. Из пунцовых щеки Поля стали зеленоватыми. «Все, все!» — хохотнул дракон. «Не думал, что ты такая неженка». Взгляд, который подарила ему Поля в ответ, был более чем красноречив. «Кажется, ты меня сейчас испепелишь». «Когда я говорю, что не хочу знать, из чего оно, значит, не хочу». «Ай!» Он шлепнул первую порцию мази на ее руку, прерывая разговор. Кожу обдало холодом. «Ты же говорил, будет жечься». «Подожди». И снова эта его хитрая ухмылочка. Он распределил мазь, аккуратно размазывая по рассеченной коже. «С руками готово». Его взгляд скользнул ниже, туда, где под ребрами алел кровавый росчерк, а ткань была разодрана. «Позволишь?» «Маш уже!» — буркнула девушка, увлеченно разглядывая узор плитки на стене слева от них. Руки пришлось поднять, чтобы не испачкать самого дракона и не стереть мазь. Даррен осторожно взялся за нижний край ее майки, отметив, как она чуть вздрогнула от соприкосновения его пальцев с собственной кожей. Скользящим движением потянул ткань вверх, заставляя себя продолжать дышать и не смотреть на нежную кожу ее обнаженного живота. Порез нашелся аккуратно на ребрах, на грани с тем, чтобы не поднимать майку совсем неподобающе высоко. Они встретились взглядами, его потемневший, с редкими всполохами пламени в глубине, и ее с широко раскрытыми глазами и затопившим радужку зрачком. Даррен улыбнулся, разрывая зрительный контакт, зачерпнул еще одну порцию мази и нанес на порез. А после сделал то, от чего у Полины в очередной раз за сегодня перехватило дыхание, опустился перед ней на колени. Начав со щиколоток, он постепенно поднимался выше. Здесь раны были неглубокие, но их было много, от мелких шипов, и дракон был неспешен. Добравшись до колен, он мягко надавил на них дном банки, разводя ноги девушки, чтобы добраться до ссадин на внутренней стороне бедер. Мягкие движения прохладной мазью по коже заставляли Полину с силой сжимать край ванны в пальцах. Она старалась не думать о том, что сейчас происходило, что умопомрачительный мужчина, способный превращаться в огромного дракона, стоит на коленях между ее разведенных ног, а она сама при этом едва одета. Она порывисто выдохнула, когда он добрался до крайней ранки, расположенной разве что в ладони от ткани ее белья, когда только чертовы стебли умудрились забраться так высоко. Развить мысль Полина не успела, потому как Даррен на ее выдох отреагировал сразу. Он замер, а после склонился чуть ниже под ошарашенным взглядом девушки. Она застыла, боясь пошевелиться, когда Веймар подул на ссадину. Ощущение теплого дыхания на собственной коже, шедшее в контрасте с прохладой мази, да еще и в столь интимной позе. Полина возвела глаза к потолку, кусая губы. «Готово!» Голос Веймара прозвучал сипло. Он поднялся и сделал шаг назад, не глядя на девушку. «Нужно немного подержать, а потом смыть». Закрыв баночку, он убрал мазь обратно в комод. «Ты очень красивая!» Все же проговорил дракон, стоя к ней спиной. И уже сам себя ругая за слишком длинный язык. «Узнай, Райст, что здесь происходит и как Даррен ведет себя. Точно бы засмеял. Сколько девиц он в свое время обхаживал, а сейчас смущается точно мальчишка. «Спасибо», — выдавила Поля, не менее сконфуженная происходящим. Но этого показалось мало, и девушка добавила. «Ты тоже». «Взаимный обмен любезностями?» Напряжение и неловкость достигли своего пика. Поля не выдержала. Абсурдность ситуации зашкаливала. Он не коснулся ее даже пальцем, а она едва не задохнулась от его близости. А он сам? Прежде так умело и нагло с ней игравший. Смущен? Она улыбнулась, а после, не сдержавшись, тихо рассмеялась. Дракон обернулся к ней, сперва удивившись, но следом, кажется, понимая причину ее оживленности. Тоже разулыбался, напряжение схлынуло. Только вот уже в следующий миг веселость стерла одним махом с лица девушки. Она ошарашенно поглядела на свои руки. «Даррен!» — обеспокоенно заговорила она. «А слегка жечься — это по людским меркам или по драконьим?» «По драконьим, наверное», — отозвался он, не понимая, к чему она клонит. Но взгляд, который она к нему обратила, был весьма возмущенным. «Слегка?» — она замахала руками, вскакивая. «Слегка! Даррен, оно жжется совсем не слегка! Оно охренеть как жжется!» К ругательствам из этого милого ротика дракон точно готов не был. —